Волшебное зеркало. Вот уже осталась далеко позади колония, и поляна, и синие скалистые горы. Веснушка и господин Мрак шли по дороге, которая пролегала через голую, выжженную солнцем степь. Веснушка еле волочил ноги от усталости, но господин Мрак ни за что не хотел сделать привал. «Ничего, ничего, потерпи. Скоро стемнеет, и тогда сразу станет легко», — говорил он мальчику. Веснушка с нетерпением смотрел, как медленно заходит солнце. Наконец солнце село, землю окутали сумерки. Только маленькая полоска алела на горизонте. Это угасали последние отблески солнечных лучей. И тогда господин Мрак вдруг взмахнул плащом. Мальчику показалось, что именно от этого окончательно потухло солнце и воцарилась темнота. В ту же секунду господин Мрак подхватил Веснушку на руки, и с неимоверной быстротой они понеслись вперед сквозь кромешную тьму ночи. Ветер свистел в ушах и захватывал дыхание. Веснушка чувствовал, что они летят высоко над землей, в черном облачном небе. Усталости как не бывало, но зато в сердце проник острый леденящий страх. Такой страх мальчик испытывал только в кошмарном сне, когда нет сил ни крикнуть, ни пошевелиться. Сколько они летели, мальчик не помнил. Но вот Веснушка стоит на земле. Кругом высятся огромные горы. Их снежные вершины озарены светом луны, которая выглядывает из-за туч. А прямо перед Веснушкой раскинулось озеро. Свежий ветерок рябит воду, плещутся маленькие волны, серебристо переливаясь в лучах луны. У берегов шумит камыш, а по воде плавают дикие утки, ныряют, рыбу ловят. Неожиданно на глазах у Веснушки это самое обыкновенное озеро застыло, будто покрылось льдом. Поверхность его стала ровной и неподвижной, как стекло. Утки снялись и улетели. А озеро начало уменьшаться, уменьшаться, и вдруг поднялось и стало стеной. И уже не озеро это, а зеркало, обрамленное зеленой деревянной рамой с резьбой в виде камыша. «Ну вот мы и прибыли», — сказал господин Мрак. «По ту сторону зеркала находится страна солнечных зайчиков. Мы должны проникнуть туда. Слыхал ли ты что-нибудь о стране солнечных зайчиков?» И хотя Веснушка еще не совсем пришел в себя, он не мог сдержать радостной улыбки. «Хо! Еще бы! Конечно же, он много слышал об этой замечательной стране!» Давным-давно, когда он был еще очень маленьким, самой любимой его игрой было пускать маминым зеркальцем солнечных зайчиков и наблюдать, как ослепительное пятнышко прыгает по стене, по потолку, по спине отца, как фыркает и жмурится старый веснушчатый кот, когда это пятнышко попадает ему в глаза. Тогда мальчик думал, что это пятнышко просто так, в шутку, называют солнечным зайчиком. Он не знал, что это и в самом деле зайчик с длинными ушками, с лапками и с маленьким куцым хвостиком, точь в точь как настоящий заяц, только желтый, солнечный, потому что сделан он из солнечных лучей. Об этом, когда он подрос, ему рассказала его старая бабушка, которая знала все на свете. Бабушка рассказала ему и о стране солнечных зайчиков, о том месте, где они живут и откуда каждое утро разбегаются по белу свету совершать свои добрые дела. А они делают много добрых дел и всегда помогают тому, кто попал в беду. Но они очень скромные и не любят, чтобы их благодарили, потому-то и незаметно, что они зайчики. Разве станешь благодарить бесформенные солнечные пятнышка? И о стране своей они никому не рассказывали. Никто не знал, где она находится. Веснушка мечтал увидеть настоящего, живого солнечного зайчика. И однажды ему посчастливилось. Как-то ранней весной он проснулся на рассвете. Проснулся, но еще не открыл глаза. Он чувствовал, будто что-то мягкое и очень нежное слегка щекочет его лицо. Веснушка чуть-чуть, самую малость, приоткрыл глаза. И что бы вы думали? Он увидел, что на щеке у него сидит маленький солнечный зайчик. В одной лапке у него крохотная золотая кисточка, в другой — золотое ведерце с рыжей краской. Зайчик макал кисточку в ведерко и рисовал на носу у мальчика веснушки. «Вот тебе на!» Оказывается, веснушки на лицах рисуют солнечные зайчики. Чтобы лучше рассмотреть зайчика, мальчик шире открыл глаза. И в тот же миг солнечный зайчик пропал. Ведь он думал, что мальчик спит, и только поэтому не исчез раньше. С тех пор мальчик очень гордился своими веснушками и всем рассказывал, как он видел солнечного зайчика. Он так часто об этом рассказывал и столько говорил о веснушках, что его, в конце концов, так и прозвали «Веснушкой». Но никогда он не думал, что ему удастся побывать в стране солнечных зайчиков. С волнением смотрел Веснушка на господина Мрака. И вдруг неожиданная мысль пронеслась в его голове. Зачем этот мрачный тип хочет проникнуть в страну добрых солнечных зайчиков? Что ему нужно там? Что он замышляет? —